Глава 41. Проводник провел меня в храмовый зал и измерил ширину торцов его наружной стены. С той и другой стороны от входа торцы имели в ширину по 6 локтей. Ширина входа в храмовый зал — 10 локтей. Длина стен по бокам от входа — по 5 локтей. Проводник измерил длину храмового зала, она составляла 40 локтей. Ширина — 20 локтей. Проводник подошел ко входу во внутреннее помещение и измерил торцы его стен. Они имели в ширину по 2 локтя. Ширина входа — 6 локтей, длина стен по бокам от входа — по 7 локтей. Проводник измерил внутреннее помещение. Оно имело 20 локтей в длину и 20 в ширину, как и храмовый зал. Проводник сказал мне: «Это святыня святынь». Проводник измерил толщину стены храма — 6 локтей. Ширина же боковых комнат, которые окружали храм, составляла 4 локтя. Эти комнаты располагались одна над другой, 30 комнат в 3 яруса. Стена храма спускалась вниз уступами, и перекрытия комнат, окружавших храм, покоились на этих уступах. Балки перекрытий не были вделаны в стену храма. Примечание. Первая половина следующего стиха не поддается переводу. На верхний ярус с нижнего вела лестница, которая проходила через средний ярус. Я увидел, что храм расположен на высокой платформе, которая со всех сторон выступает за его стены. Она служит фундаментом и для боковых комнат. Высота ее — одна трость, то есть 6 больших локтей. Внешняя стена боковых комнат имела 5 локтей в толщину. Между платформой, на которой находились боковые комнаты храма и служебными помещениями, шел открытый проход шириной в 20 локтей. Вокруг всего храма был открытый коридор. Боковые комнаты имели 2 выхода на выступающую часть храмовой платформы, один с северной стороны, другой с южной. Ширина этой выступающей вокруг храма части была 5 локтей. С западной стороны к открытому коридору за храмом примыкало строение. Ширина его внутреннего помещения — 70 локтей. Толщина всех его стен — по 5 локтей. Длина его внутреннего помещения — 90 локтей. Проводник измерил длину всего храма. Она была 100 локтей. Открытый коридор позади храма и строение за храмом, с учетом толщины стен строения, вместе занимали также 100 локтей. Ширина площади перед входом в храм с восточной стороны также 100 локтей. Проводник измерил строение, которое выходило на открытый коридор позади храма. Длина строения составляла 100 локтей. С той и другой стороны к нему примыкали галереи. Храмовый зал, внутреннее помещение и притвор, выходящий на двор, были облицованы деревом. И ниши в виде окон, трехъярусные галереи по периметру — все было покрыто деревом от порога и пола до окон, это были глухие окна, и до притолоки над входом. Во внутреннем помещении храма и во внешнем, по всему периметру стен внутреннего и внешнего помещений, были сделаны изображения херувимов и пальм. Между каждыми двумя херувимами было по пальме. У херувимов было по 2 лица. С одной стороны к пальме обращено человеческое лицо херувима, с другой — львиное. Так было сделано по всему периметру храма. Изображения херувимов и пальм покрывали стену храмового зала от пола до притолоки над входом. Рамы дверей в храмовом зале были 4-ступенчатыми. Перед святилищем находилось нечто похожее на деревянный жертвенник высотой в 3 локтя, длиной в 2 локтя и шириной в 2 локтя. Его углы, подножия и стенки были сделаны из дерева. Проводник сказал мне: «Это стол, стоящий пред лицом Господа». Двери в храмовый зал и двери в святилище обе были двустворчатыми. Каждая из створок, в свою очередь, состояла из 2 частей. Обе части поворачивались на петлях. 2 части были у одной створки и 2 у другой. И были на дверях зала изображены херувимы и пальмы, такие же, как на стенах. Над входом в притвор снаружи шел деревянный карниз. На боковых стенах притвора с той и другой стороны а также на стенах боковых комнат и на карнизе были сделаны ниши в виде окон и изображения пальм.